Если вы работаете с клиентом в течение нескольких лет, то вам нет надобности пояснять слово «новый», который вы используете, представляя ваш продукт. Вы имеете достаточный опыт совместной деятельности, чтобы понимать под «новым» одно и то же. Но если вы говорите клиенту, с которым встречаетесь всего второй раз, «наш новый продукт», что прикажете ему думать о вашем товаре? Что это новый по сравнению с тем, что вы презентовали в прошлый раз? Или он новый для вашей фирмы, потому что она 20 лет продает одно и то же и безысходно отстала от своих конкурентов? Или товар является новым для России? Или товар новый с точки зрения упаковки? Или товар новый с точки зрения фирмы-изготовителя? Продолжать? Я думаю, нет необходимости, так как вы меня понимаете. Следовательно, если вы рискуете говорить на языке преимуществ, вы взываете к разным реальностям, которые существуют у вас и вашего клиента, к разным картинам мира. Вы не упоминаете эталон и тем самым побуждаете клиента домысливать самого. А он может такое домыслить. Но не мне вам рассказывать, как говорится, чтобы усилить эффект убедительности своей речи. Таким образом, разговор с клиентом на любом из трех языков по отдельности, словами объективных характеристик, словами преимуществ или словами выгод, не дает того результата, которого мы, как продавцы, хотели бы достичь. Ведь мы хотим достичь очень больших результатов. Бей выше – основной принцип продаж. И только сочетание, совместное применение характеристики, преимущества и выгоды делают нашу речь наиболее убедительной. Называя объективную характеристику, мы закладываем фундамент точных фактов и доверия между клиентом и нами. Называя преимущества, мы сравниваем, подводим клиента к нужной нам мысли, рельефно изображаем характеристику и одновременно настраиваем его на определенный ход мысли. Говоря о выгоде, о пользе, которую получит клиент, мы предоставляем ему возможность предвосхитить удовлетворение его желаний. Эта святая для продаж триада дает нам много как продавцам, а клиента подводит к нужным выводам. Вот три способа продажи зеленых фломастеров. Первый. Зеленый фломастер. Характеристика. Спокойный цвет по сравнению с красным – преимущество. Клиент, которому вы будете рисовать диаграмму роста его дохода в связи с приобретением вашего товара, лучше воспримет эту информацию. Выгода. Второй способ. Зеленый фломастер. Характеристика. Позитивный цвет по сравнению с синим – преимущество. Ваша мысль, изложенная на бумаге, вызовет больше положительных эмоций клиента. Выгода. И третий способ. Зеленый фломастер. Характеристика. Цвет травы. Преимущество. Когда вы будете излагать свой проект утилизации отходов на бумаге, вы вызовете больше ассоциаций у комиссии по экологическим вопросам. Выгода. Мы понимаем, что одна и та же характеристика может в разговоре с клиентом приводить к разным преимуществам и разным выгодам. Верным является обратное утверждение. Разные объективные характеристики могут приводить к одинаковым преимуществам и к одинаковым выгодам. Каждый товар обладает десятками, даже сотнями характеристик. Каждая характеристика может приводить к десяткам преимуществ, а каждое преимущество может приводить ко всем выгодам и пользам, которые актуальны для данного клиента в данный момент. Трехлепестковый лотос продаж подтверждается двумя предыдущими правилами аргументации. Характеристика – это всегда деталь, которая, как мы уже разбирались, убеждает любимого нами клиента. Есть за что его любить, когда вам удается его убедить. Все в ваших руках. Ничто не является таким доступным для вашего сознания, как желания, потребности, мотивы, если они правильно выражены. Вполне естественно, что мы часто используем не тот порядок, который описал я. Характеристика, преимущество, выгода. Просто порядок облегчает обучение. Конечно, вы можете менять порядок, только не забывайте все три составляющие. Не путайте характеристики с преимуществами и выгодами. Голова клиента – не ваша голова. То, что для вас ясно как день, для него темно как ночь. Чаще всего продавцы, даже вполне опытные, забывают подкреплять свою презентацию характеристиками и предоставляют клиенту возможность подвергнуть сомнению обоснованность их заявления. Что ж, переходим к следующим правилам убеждения. Примеры. Людей чрезвычайно сильно убеждают примеры по аналогии. Это факт, не спорьте со мной и с собой, это действительно так. Итак, конкретные сравнения. Те, кто посещал презентации компаний, занимающихся таймшером, знают, насколько у них продумана система убеждения клиента. «Ваше путешествие будет стоить 10 тысяч долларов», — говорит продавец. Клиент начинает сомневаться. «Разумеется, — говорит продавец, — если вы настаиваете на средней температуре воздуха от 23 до 28 градусов по шкале Цельсия. Нет, — говорит клиент, — я не настаиваю, но мне кажется, даже жарковато для нас». «Тогда другое дело», — отвечает продавец. «При температуре от 18 до 23 градусов стоимость 8 тысяч долларов». Клиент опять начинает сомневаться. «Наша компания, — заявляет продавец, — максимально заботится о комфорте клиентов. Мы говорим о доме класса «Президент». «А какие еще бывают классы?» — спрашивает клиент. «Класс «Комфорт», если мы говорим о нем», — отвечает продавец. «Стоимость составляет 6 тысяч долларов». «Комфорт, похоже, также подходит для нас», — говорит клиент. «Мы говорим о пятикомнатных номерах. Вы понимаете это?» — спрашивает продавец. «Не совсем», — отвечает клиент. «Для нас двоих подошел бы и двухкомнатный». «Ну, это другое дело», — отвечает продавец. «В таком случае стоимость составит 3 тысячи долларов. Как вам такая цена?» Клиент сомневается. «Я совсем забыл», — говорит продавец. «Сейчас у нас есть в наличии две горящие путевки с 50% скидкой. Если хотите, я поговорю со старшим менеджером. Может быть, он сумеет что-то сделать». «Это интересно», — резюмирует клиент. Менеджер уходит за старшим менеджером. Через несколько минут менеджер появляется вместе со старшим, крайне занятым менеджером, который обращается к клиенту со следующими словами. «Да, действительно, одна путевка осталась, ее стоимость 1500 долларов. Берете?» «Да», — отвечает клиент. А теперь представьте другую ситуацию. Вы узнаете, сколько стоит путевка в туристическом агентстве, а именно 750 долларов. Затем для сравнения звоните в другой и получаете ответ 1500. Согласитесь, что 1500 долларов в первом случае и во втором совершенно разные суммы, несмотря на то, что в цифре идентичны. Все дело в контрастах. Так как многое мы познаем в сравнении, именно так нам легче различить реальность, окружающую нас. Дорого и дешево, быстро и медленно, понятия относительные. 10 лет назад скорость 486-го компьютера считалась быстрой, а на данный момент 486-е с его медленным процессором уже почти раритет. Если вы используете в своей аргументации сравнение, то вы предоставляете клиенту точку отсчета, удобную для вас. Можно сравнивать имеющуюся продукцию с предыдущей, свои товары с товарами конкурентов, одни модели продукции с другими. Сравнение дисциплинирует мозг клиента, дают ему точку опоры. Если вы не дадите ему точки опоры, он выберет свою, невыгодную вам.